Глава шестая. Работа в аду. Впереди я увидела неясный желтый свет. Мы с Иисусом вышли из туннеля страха и стояли на грязном уступе, возвышавшемся над чревом ада. Насколько хватало взора, повсюду в центре чреве ада можно было наблюдать бурную деятельность. Мы остановились, и Иисус заговорил: «Я проведу тебя через чрево ада и раскрою тебе многие вещи. Пошли, следуй за мной». Мы продолжили путь. Иисус сказал: «Впереди будет много страшного. Это не плод чьего-то воображения, это реальность. Не забудь показать реальность бесовских сил. Скажи им, что сатана действительно существует и что силы тьмы тоже вполне реальны. Но скажи им, что не надо отчаиваться. Если мои люди, призванные именем моим, смирятся, будут молиться и отойдут от греховных путей, я услышу их с неба, исцелю их земли и тела. Ад столь же реален, как и небо». Бог хочет, чтобы вы знали правду об аде, и Он хочет уберечь вас от этого места. Бог хочет, чтобы вы узнали, что у вас есть другой путь. Этот путь – Иисус Христос, Спаситель вашей души. Помните, спасутся лишь те, чьи имена записаны в книге жизни Агнца. Мы подошли к первому центру деятельности в чреве ада. Работа велась справа от входа на небольшом холме в темном углу ада. Я помню слова Господа: «Иногда тебе будет казаться, что я оставил тебя, но это не так. Помни, у меня всякая власть на небе, как и на земле. Временами злые духи и погибшие души будут не видеть нас и не знать, что мы здесь. Не бойся, все, что ты увидишь, реальность, все это происходит сейчас и будет продолжаться до тех пор, пока смерть и ад не будут брошены в озеро огненное». Впереди я услышала стоны и крики души, подвергаемой страшным мукам. Мы взошли на холм и осмотрелись. Место было освещено, и я могла ясно видеть. Воздух был наполнен невообразимыми криками, кричал мужчина. «Послушай, — сказал Иисус, — то, что ты увидишь и услышишь, — правда. Не забывайте об этом, проповедники Евангелия, ибо это истинные и верные слова. Пробудитесь, евангелисты, проповедники и учителя моего слова, все, кто призваны проповедовать Евангелие Господа Иисуса Христа. Если вы грешите, покайтесь, иначе тоже погибнете». Мы прошли примерно в 5 метрах от этого места. Я увидела маленькие фигуры, ходившие вокруг какого-то ящика. При ближайшем рассмотрении я поняла, что этот ящик был гробом, а ходившие вокруг фигуры – бесами. Это был настоящий гроб, и вокруг него ходили 12 бесов. При этом они что-то распевали и хихикали. У каждого в руке было острое копье, которое они втыкали в небольшие отверстия, расположенные по всей длине гроба. Атмосфера была наполнена неимоверным страхом, и я вся задрожала от увиденного. Иисус знал мои мысли и сказал: «Дитя мое, здесь мучаются многие души, и для них уготованы разные муки. Самое большое наказание предназначено тем, кто сначала проповедовал Евангелие, а затем вернулся к греху, и тем, кто не ответил на Божий призыв в своей жизни». Я услышала такой отчаянный крик, что все мое сердце наполнилось болью. «Никакой надежды! Никакой надежды!» — кричал человек. Крик безнадежности исходил из гроба, нескончаемый вопль сожаления. «Как ужасно!» — прошептала я. «Подойдем ближе», — сказал Иисус. Он приблизился к гробу и заглянул внутрь. Я последовала за ним и тоже заглянула. Казалось, что злые духи не видят нас. Гроб заполняла грязно-серая субстанция. Это была душа человека. В это время бесы продолжали втыкать свои копья в душу человека, лежавшего в гробу. Я никогда не забуду страдания этой души. Я воскликнула Иисусу: «Освободи его, Господь, освободи его!» Муки этой души были ужасными. Если бы он только мог получить свободу. Я потянула Иисуса за руку и попросила его вывести человека из гроба. Иисус ответил: «Дитя мое, умолкни, перестань!» При этих словах Иисуса человек увидел нас. Он сказал: «Господь, Господь, отпусти меня, помилуй!» Я посмотрела вниз и увидела кровавое месиво. Перед моими глазами лежала душа, но в ней было человеческое сердце, истекавшее кровью. Удары копий буквально пронзали сердце. «Я теперь буду служить тебе, Господь!» Он попросил: «Пожалуйста, выведи меня!» Я поняла, что человек чувствовал каждый удар копья, наносимый в его сердце. Господь сказал, его мучают день и ночь. Сюда его поместил сатана, и сатана мучает его. Человек воскликнул, «Господь, теперь я буду проповедовать истинное Евангелие, я буду говорить о грехе и аде, но, пожалуйста, помоги мне выйти отсюда!» Иисус сказал, «Этот человек был проповедником Слова Божьего. Было время, когда он служил мне всем сердцем и приводил многих к спасению. Некоторые из его обращенных до сего дня много лет продолжают служить мне». Но похоть плоти и обольщение богатству увели его в сторону. Он позволил сатане править своей жизни. У него была большая церковь, прекрасный автомобиль, хороший доход. Но он начал утаивать из приношений церкви. Он начал учить лжи. Большей частью он говорил наполовину ложь, а наполовину правду. Он не позволял мне поправлять его. Я направлял к нему своих посланников, чтобы побудить его покаяться и проповедовать истину. Но удовольствие этой жизни он любил больше жизни в Боге. Он не знал других доктрин, кроме истин, раскрытых в Библии, и тем не менее перед смертью он заявил, что крещение Святым Духом – ложь, и что люди, говорящие об исполнении Святым Духом – лицемеры. Он утверждал, что можно быть пьяницей и при этом попасть на небо без покаяния. Он говорил, что Бог никого не посылает в ад, что он слишком добрый, чтобы делать такие вещи. Из-за него многие отпали от благодати Господней. Он даже говорил, что не нуждается во мне, что он сам как Бог. Он дошел до того, что проводил семинары с пропагандой этого лжеучения. Мое святое слово он попрал ногами. Дитя мое, лучше никогда не знать меня, чем познать, а затем отойти от служения мне. Если бы он только послушал тебя, Господь, если бы он заботился о собственной душе и о душах других людей. Он не слушал меня. Когда я призвал его, он не услышал меня. Он слишком любил легкую жизнь. Я призывал и призывал его к покаянию, но он не приходил ко мне. Однажды его убили, и он сразу же попал сюда. Теперь сатана мучает его за то, что он когда-то проповедовал мое слово и приводил души в мое царство. Вот его мука. Я смотрела на бесов, которые продолжали ходить вокруг гроба. Сердце человека билось, и из него текла настоящая кровь. Я никогда не забуду его криков боли и печали. Иисус с глубоким состраданием посмотрел на человека в гробу и сказал, «На руках этого человека кровь многих потерянных душ. Многие из них испытывают мучения уже сейчас. С великой печалью в сердце мы с Иисусом продолжили путь». Когда мы удалялись, я увидела, что к гробу подходит еще одна группа бесов. Ростом они были около метра, одеты в черное с черными капюшонами на голове. Это была очередная смена в работе по мучению души. Я подумала, как часто гордость мешает нам признать свои ошибки и попросить прощения. Мы отказываемся покаяться и смириться, продолжаем действовать так, будто только мы всегда правы. Послушайте. «Ад реален! Пожалуйста, не попадайте туда!» Затем Иисус показал мне гигантские часы, развернутые над всем миром. Я слышала, как они тикают. Часовая стрелка была уже почти на отметке 12 часов, а минутная шла вперед и приостановила ход за 3 минуты до конца, но все же незаметно продолжала приближаться к конечному часу. По мере этого тиканье становилось все громче и громче, пока мне не показалось, что оно заполнило весь мир. Бог заговорил, как труба, и голос его был, как шум вод многих. «Слушайте то, что Дух говорит церквам», — говорил он. «Бодрствуйте, ибо я вернусь во время, о котором вы не знаете. Я слышу, как идут часы. Уже 12 часов. Жених приходит за своей невестой». Друзья мои, готовы ли вы к пришествию Христа? Или вы из тех, кто говорит «не надо сегодня, Господь»? Призовете ли вы Его, чтобы получить спасение? Отдадите ли вы Ему свое сердце прямо сегодня? Помните, Иисус может спасти вас от всякого зла, если вы призовете Его сегодня и покаетесь. Молитесь за свою семью и за своих любимых, чтобы они пришли к Христу, пока еще не поздно. Послушайте Иисуса, который говорит, «Я защищу вас от зла, я буду направлять вас во всех делах, я спасу ваших любимых, призовите меня сегодня и живите!» Я молю всех, кто слушает меня, понять истину, пока еще не поздно. Ад предназначен на вечность. По мере возможности я пытаюсь раскрыть то, что видела и слышала. Я знаю, что все это истина. Молюсь, чтобы вы покаялись и приняли Иисуса Христа своим личным спасителем. Я услышала слова Господа. Надо возвращаться. Завтра мы сюда вернемся.